Глава 6. Производство. Страница со 157 по 188. В трех последних главах мы сосредоточили внимание на рыночном спросе, предпочтениях и поведении потребителей. Обратимся теперь к предложению и рассмотрим поведение производителей. Мы увидим, как фирмы могут эффективно организовать производство и как изменяются издержки производства по мере изменения стоимости факторов производства и выпускаемой продукции. Мы также увидим, что имеются аналогии между оптимальными решениями, используемыми фирмами и потребителями. Изучение поведения потребителя поможет нам понять поведение производителя. Теория производства и затрат издержек является центральной в экономическом управлении фирмой. Ознакомимся с некоторыми из проблем, с которыми регулярно сталкивается, например, такая компания, как General Motors. Какова должна быть техническая оснащенность сборочных линий и в каких размерах следует привлечь трудовые ресурсы на ее новые автомобильные заводы? Если компания хочет увеличить производство, следует ли ей нанять больше рабочих или нужно также построить новые заводы? Что целесообразнее, чтобы один автомобильный завод выпускал различные модели или чтобы каждая модель производилась на отдельном заводе? Как General Motors планирует свои издержки производства на следующий год и каким образом изменятся эти издержки со временем, какое влияние окажет на них объем производства? Эти вопросы применимы не только к промышленным фирмам, но также и к другим производителям товаров и услуг, таким как правительственные и некоммерческие учреждения. В данной главе мы изучим технологии производства на фирме, процесс, в ходе которого взаимодействие факторов производства, таких как труд и капитал, завершается выпуском готовой продукции, такой как автомобили и телевизоры. Мы сделаем это в несколько этапов. Во-первых, мы представим технологии производства в форме производственной функции. Затем, с использованием производственной функции, мы покажем, как меняется выпуск продукции фирмы, когда изменяются производственные факторы. Особое внимание обратим на масштабы деятельности фирмы. Имеются ли технологические преимущества, которые повышают объем выпуска продукции фирмы по мере роста ее размеров? Страница 158. Мы также изучим производство на многоотраслевых фирмах. Например, мы увидим, как руководитель фирмы, производящий два различных изделия, может разместить дефицитные производственные факторы, чтобы максимизировать объем производства обоих изделий. Наконец, мы увидим, как получить и использовать эмпирическую информацию о производственном процессе фирмы, включая информацию о снижении себестоимости в результате роста масштабов производства.